Семицветик. Валентин Катаев. 1897-1986. Валентин Петрович Катаев был лучшим советским писателем. Он умел все. Он писал увлекательные пьесы, смешные фельетоны, добротные, не без форса, соцреалистические романы. Он наделен был феноменальным пластическим даром. Все описанное как живое. И умел обходиться без этого дара, когда требовалось. Так написана почти вся его фронтовая проза и невыносимое, но совершенное в своем роде произведение «Я сын трудового народа» 1937. Даже на самых конъюнктурных его сочинениях, вроде очерка «Поездка на юг» 1952, лежит отцвет счастья. Человек испытывал удовольствие всякий раз, как садился за письменный стол, пусть и в самые мерзкие времена. Несколько раз он чудом уцелел, его не взяли. Не потому, что спина была гибкая, а потому, что перед истинным талантом, если, конечно, понять природу этого таланта было в его силах, Сталин все-таки трепетал. Он не понимал величия Мандельштама или уникальность Павла Васильева, но на Пастернака, Булгакова и Катаева его вкуса хватало. При всем том, Катаев был гений, что очень трудно сочетать со званием лучшего советского писателя. Невозможно одновременно читать его статьи, поздние, уже 70-х годов, и поздние книги, составившие огромную отдельную литературу. Непонятно, как мог этот небожитель вдруг с 1965 по 1985 год, написавший десяток бесспорных и исключительных шедевров, оставаться нормальным советским человеком, даже слишком советским, жить в Переделкине, отпускать циничные шуточки, давать интервью, осуждать политику Рейгана, ходить на прогулки. Ничего выше, чем его поздняя мавистская проза в Советском Союзе времен так называемого застоя, не печаталась. Ну, может быть, Трифонов. Но над Трифоновым не заплачешь, сухо все, строго. А над последними страницами «Травы забвения» не заплачет только дурак набитый. Хочу писать этими катаевскими абзацами. Удивительно удобный он придумал метод. А может, не придумал. Стихотворения в прозе вошли в моду во Франции во второй половине XIX века. Их писали Латриамон и Рембо. От них заразился Тургенев, и, как все русские, перенял иноземный опыт так, что иностранцы рядом с ним померкли. Получается проза стихами, в которую, естественно, входят поэтические фрагменты. Проза сновидческая, ассоциативная, резко и ярко интонированная. Так был написан «Святой колодец». Сначала никто ничего не понял. Никому другому и не разрешили бы ничего подобного. А так старик, заслуженный писатель, верный ленинец, создатель журнала «Юность», автор тетралогии «Волны Черного моря», непосредственный участник революции, работал под руководством самой Крупской, знал Маяковского и пишет, как будто в нашем духе. Называет себя сыном революции и говорит, что всем обязан ей. Пусть экспериментирует. Экспериментирует же, допустим, Арагон. Пускай себе. И Катаев стал одну за другой печатать лучшие свои вещи, которые только и поставили его, наконец, в один ряд с гениальными друзьями и сверстниками — Багрицким, Есениным, Олешей, Ильфом — и младшим катаевским братом Петровым, Булгаковым. Поздний расцвет, ренессанс, вторая молодость. Со многими его ровесниками это случилось во времена оттепели. Но этот был хитер, ждал. Или просто еще не оттаял. На самом деле, я думаю, причина в ином. Настоящую вещь все равно можно написать только на тему, которая серьезно и по-настоящему тебя волнует, достает, лишает сна. Так Пастернак мог писать о чем угодно, но шедевры свои написал о любви жалости, любви сострадании, любви Фауста Гретхен. Катаев называл чувственность главной чертой поэзии Пастернака. Чувственность и чувствительность, вот так будет точнее. Главной чертой Олеши вовремя осознанной и описанной, была великая испепеляющая зависть. Не мелкая, но титаническая. Зависть-страсть, направленная на всех, кто знал в жизни свое место. Ну и так далее. Катаев был художник бунинской школы, во многом пошедший дальше учителя. И главной чертой его натуры был страх смерти, проистекавший от болезненного, небывало острого чувства жизни. Страстная фотографическая память, жадность обоняния, вкуса и осязания, жажда все ухватить, зацепить, спасти хотя бы путем мгновенной фиксации. Никакая фотография не удовлетворила бы его. Что фотографии перед его описаниями? Стоит вспомнить трубочки южного растения бигнонии, прелые, пряные, или моченый горох в московской пивной, или ядовитую зелень озимых из его собственного раннего стихотворения. Такая острая жажда жизни всегда соседствует с непобедимым и неотступным страхом смерти, с ужасом перед ходом времени, с которым ничего не сделаешь. Бунин время ненавидел, растягивал, задерживал как мог. Главные свои темы Катаев столкнул в недавно опубликованном стихотворении 42-го года. Писал стихи до 60 лет. Ее глаза блестели косо, арбузных косточек черней, и фиолетовые косы свободно падали с плечей. Пройдя нарочно очень близко, я увидал, замедлив шаг, лицо скуластое, как миска, и бирюзу в больших ушах. С усмешкой жадной и неверной она смотрела на людей, а тень бензиновой цистерны, как время, двигалась по ней. Она стоит, а время двигается, и ничего не сделаешь. В поздних катаевских сочинениях эта тоска по уходящей жизни достигает такого накала, что читать их физически больно, обжигаешься. Неужели жизнь прошла? Неужели все позади? Нет возврата? Это рефрены его последних сочинений. Неужели этот мальчик тоже я? Время и то, что оно делает с человеком, так обозначал свою тему Бродский. Но его тема, скорее, все-таки была «Время и то, что оно делает с мрамором». А Катаев — живой человек. Да, со слабостями, с увлечениями, с одесскими шуточками, с конформизмом, с мучительным стыдом воспоминания об ошибках, отступлениях и насилиях над собой. Из всех талантов у этого человека только музыкальное, ритмическое чувство, формы и пластический дар, тесно связанный с животной, толстовской остротой восприятия. Этот человек любит хорошие вещи не потому, что чтит богатство или жаден до роскоши, но потому, что физически наслаждается шелком хорошего галстука, хрустением новой купюры, вкусом крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом. Я почти ничего не помню из его семейной хроники «Кладбище в Скулянах», но как помню эту чашку чая с ромом. Чашку, которой он так и не выпил. Его, вольно определяющегося, выгнали из буфета, где пить имели право одни офицеры. Всю жизнь мучила его эта чашка, хотя он выпил их таких с тех пор бесчетно. Катаев был писателем этой единственной темы, уходящего времени, уничтожаемых им на каждом шагу прелестных частностей, мелочей, деталей, этих превосходных вкусностей и роскошей, вещей и слов. Ведь и слова стираются, из революционной музыки делаясь суконной агиткой. Материал его всегда был один и тот же. Одесса, степной юг, море, революция, агитпоездка по деревням, арест, страшный тюремный двор, где расстреливали под рокот грузовика. Лучше всего он написал именно об этом, в «Траве забвенья», отчасти в «Вертере». Там похоронен лучший ненаписанный его роман «Девушка из совпартшколы». История девушки, которая должна была обманом заманить в свои сети организатора белогвардейского заговора и потом сдать его красным. Она заманила, влюбилась по-настоящему, сдала и сломала себе жизнь на этом. Больше ничего хорошего с ней не случилось. К этой истории Катаев присочинил вызывающий не советский, мучительно горький финал, о том, как его красавица Клавдия Заремба, девушка с пороховой мушкой над верхней губой, доживает в болезни и одиночестве, железная девочка из Одессы, а безнадежно влюбленный в нее повествователь 40 лет спустя встречает в Париже ее бывшего возлюбленного, того самого белогвардейца, которого она так любила и которого сдала. Он сумел тогда бежать, выпрыгнул из грузовика, в котором их везли на расстрел, бежал в Румынию, потом в Париж, а Клавдии Зарембе он не помнил. К этой истории о любви и предательстве Катаев возвращался трижды. Об этом написаны сегодня интересные исследовательские работы. Думаю, возвращение его к теме было обусловлено не только тем, что сам он был арестован в Одессе и чудом избежал расстрела. Это к нему, а не к герою рассказа «Отец» Петру Синайскому, приходил на свидание несчастный, униженный, плачущий отец, любимый добрый папа из Паруса и хуторка в степи. Это он, Катаев, замирал у дверей камеры в третьей танцевальной позиции, почему-то веря, что это его спасет. Таких описаний страха смерти, какой есть в отце, немного в русской литературе. Но возвращение к теме объяснялось, конечно, не только этой травмой, а тем, что тут опять сходились две катаевские темы. Невыносимая, острее не бывает, любовь к девушке из совпартшколы и ужас смерти, являющийся ниоткуда, караулищей за любым углом. Вот еще одного катаевского альтер-эго, поэта Рюрика Пчелкина, ловит в степи непонятно откуда взявшаяся банда. Он чудом избегает расстрела. При нем документ от Одесского ревкома, удостоверение лектора-просветителя. Но даже и в этот миг, когда он бежит от толстого мужика, смеха ради палящего ему вслед, в голове его возникают стихи Николая Бурлюка. «Тихим вздохом, легким шагом, через сумрак смутных дней, по лугам и по оврагам, бедной родины моей, по глухим ее лесам, по непаханным полям, каждый вечер бродит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота веет вещей теплотой. И в плаще ночей высоком плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке». Гениально. Он был истинно революционным художником и не лгал, называя себя сыном революции. В том смысле, конечно, что только революция позволила ему испытать это небывалое соседство любви и смерти. Больше того, он был самым революционным писателем России, потому что в революции, кроме любви и смерти, ничего интересного нет. Есть декреты, социальный взрыв, суконный новояз, бурное взаимное уничтожение красных и белых на почве тотального разочарования в социальном переустройстве. Это может называться террором, а может гражданской войной. Но для художника это все, в общем, непродуктивно. Вот почему ранний Маяковский более революционен, чем вся его мистерия Буф. Где столкновение любви и смерти, юношеской мучительной жажды и неотвратимой железной машины, тень цистерны, там литература. И об этом весь настоящий Катаев. Трепет жизни на грани уничтожения, трепет лиственные тени на слепящей яркой белой стене одесского полдня. Я даже думаю, что он был странным набоковским двойником, его зеркальным отражением. Один из главных законов всего живого на свете — парность, и почти у каждого нашего гения есть несомненный западный двойник. У Платонова, скажем, Фолкнер. Тут можно проследить занятнейшие параллели, с Хемингуэем, впрочем, тоже. Набоков и Катаев зеркальны во всем. Дело тут, конечно, еще и в социальном антагонизме. Оба, что интересно, атеисты. Оба начинали как поэты, к революции относились одинаково страстно и пристрастно. Один с обожанием, другой с ненавистью. Катаев сильно начал. С 30-х по 50-е писал посредственно. Не считая, конечно, «Паруса», закончил блистательно. Набоков начал слабо. С 30-х по 50-е писал исключительно сильно, закончил посредственно. Оба описали круг, Опять-таки, любимая фигура и любимый тип композиции у обоих. Насколько я знаю, Катаев Набокова ценил. Называл его описание феноменом, чудом стиля. Отзывов Набокова о Катаеве, по-моему, нет. Но Ильфа и Петрова он обожал. Не зная, что сюжет «12 стульев» подсказан именно Катаевым. Я же говорю, он умел все. Конечно, такую тоску по уходящей жизни способен испытывать только атеист. У верующих есть система утешений, более или менее действенных. Вот почему изобразительная сила Толстого, звериная сила обреченного, куда-то девается в его проповеднических вещах. Когда описывает, он знает, что конечен, иначе откуда бы такая острота? Я исчезну, мир останется. Когда проповедует, он надеется, что воскреснет, что никуда не денется. Как знать, вдруг есть хоть какой-то шанс. Но голодная цепкость глаза — дар обреченных. Бунин мог сколько угодно восхищаться Божиим величием. Художник, он понимал и ценил другого художника. Но в бессмертие уверовать не мог никак. Какое бессмертие, когда такие яркие краски, такой зной, такая абсолютная, исчерпывающая полнота бытия в минуты сильной любви и столь же полного, совершенного отдыха. Какое бессмертие, когда такой блеск моря, шелест и запах акаций, белая чесучевая толпа, немыслимая небесная синь, какая может быть вечная жизнь, когда за всем этим блеском, черной подкладкой, стоит такая несомненная, такая явная смерть. Конечно, он был южанин. Южанин настоящий, морской, одесский, хитрый и живиальный, но без вечной еврейской уязвленности и одновременно без еврейского чувства причастности к какой-то великой спасительной общности, без той причастности, которая позволяла Бабелю, вечному чужаку в конармии, в любом местечке немедленно почувствовать себя своим. Отсюда и бабелевская раздвоенность. Входя в эти местечки как конармеец, иногда вынужденно участвуя в боях и грабежах, он был и жителем их, жертвой боев и грабежей. В этом исток неповторимой интонации конармии, интонации жертвы и мстителя. Это ведь книга покаянная. У Катаева этого не было. Жадность к жизни, страстность, темперамент и сладкое чувство, что нечего терять. Я завидую жителям приморских городов. У них своя метафизика. Соседство моря придает их жизни особую хрупкость. На них как бы всегда что-то надвигается. И одновременно вечность. Рядом с ними всегда есть что-то, чего не отменишь. Хрупкая вечность. Вот это и будет Катаев. Ай да формула, ай да я. Он очень любил такие автокомментарии отдельной строкой. Думаю, именно эта предельная субъективность, живая разговорность его прозы и придавала обаяние всем этим сложным, хрупким конструкциям, многословным описаниям, длинным придаточным предложениям, которые, помню, мы разбирали на журфаке на уроках любимой Гавриловой Вегелянской, дававшей на разбор огромные фразы из кубика, маленького волшебного шестигранника, где он впервые набрел на эту длинную фразу, позволявшую объединить в одной ассоциативной цепочке бесконечно разные предметы, ветвящиеся, как ее синтаксическая схема, на зеленой доске с бледными меловыми картинками, осыпающимися почти сразу, как всякая жизнь. Писать о художнике можно только его методом. Метод Катаева иллюзорно прост. Но, конечно, за всеми этими ритмизованными периодами, имитирующими ход времени, еще и нечеловеческая наблюдательность и старческая тоска. Где уж нам, как любил иронически замечать, все тот же Катаев. Довлатов, человек недалекий, в типично мигрантском фельетоне «Чернеет парус одинокий», искренне удивлялся, как это Катаев мог хвалить Ленина. Очень просто. Он его действительно любил. Он восхищался классовым подходом к литературе. Есть у него об этом вполне искренний рассказ «На полях романа», где не в силах раскрыть секрета толстовского изобразительного и сюжетостроительного мастерства, он объясняет его устами старого коммуниста просто и толково. Толстой, как помещик, сочувствует Левину и не любит аристократа Вронского. Он к 50 годам вполне отошел от военных и запрезирал их. Чтобы уравновесить свою пристрастность, он Левина нагружает не симпатичными чертами, а Вронского симпатичными. Получается объективно. Каково? Сам он был разночинец и поэтому недолюбливал в Булгакове его дворянство и монархизм, ценя, однако же, талант. Литературу 20-х годов делали разночинцы. Ее писала зависть. Зависть Багрицкого Дзюбина к блестящему офицеру, который живет с его возлюбленной. «Февраль» — самая завистливая поэма в русской литературе. Зависть Бабеля к конармейцам и его неспособность стать таким, как они. Зависть промежуточного, межеумочного класса к определившимся. Одни завидовали бедным, другие богатым, но своим положением недовольны были все. Еще бы он не принял революции. Он принял ее без пошлой мстительности, без мелкого желания обогатиться. Обещая Бунину непременно разбогатеть, по-мальчишески бравировал. Просто он не любил аристократии. Ему захотелось, чтобы самая красивая девочка, богатая Надя Заря Зареницкая, смотрела на него и любила его. Чтобы завоевать самых красивых девушек, он сначала пошел на фронт, а потом в революцию. Азарт строительства нового мира ведом только промежуточным классом. Только интеллигенции, разночинцам, губернским врачам и землемерам. Пролетариату, крестьянству, аристократии и революция в равной мере без надобности. Советская культура была разночинной. От классового подхода никуда не денешься. Я тоже разночинец, поэтому Катаев — мой любимый писатель. Со всем его конформизмом, чудовищным количеством плохо написанных страниц и со всеми его дикими выходками. Он не самый любимый, но входит в десятку. Вероятно, я тоже слишком боюсь смерти и слишком люблю приморские города. Наименее постыдное проявление страха смерти — литература. Спасибо ей. Уже упомянутая здесь очерковая повесть «Поездка на юг» — классический пример насилия большого писателя над собой. Шла вторая волна репрессий, первая обошла его чудом, во второй он был обречен, несмотря на сталинскую премию за сына полка, на почти безупречное происхождение, военный опыт и дружбу с Маяковским. И не таких безупречных хватали. Гнулся, присмыкался, осуждал старых друзей, потом на коленях каялся, но при этом помогал ссыльному Мандельштаму, да и много еще кому, и не доносил, никогда не доносил. И вот, чтобы доказать благонадежность, он пишет панегирик, описывает поездку в Крым, в Коктебель, в машине «Победа». Вещь настолько верноподданическая и низкопоклонская, что диву даешься. Таким высоким голосом может петь только человек, которому очень сильно крутит известно что, а тут он еще и сам себе крутит. Статистические выкладки, любование колхозами, натужный, неестественный юмор, довольство всем, даже тем, что в гостинице места не нашлось. Возрастает год от года мощь советского народа. Но при всем при том, какое ощущение радости и довольства, какие точные, мельком против воли детали, и как завидуешь этой счастливой советской писательской семье, едущей к морю. Повидло и джем полезны всем. Одного только он не смог. В насквозь фальшивые вещи всего одна строчка о море, как бы любимая катаевская «как бы», короткая пауза перед прицельным сравнением, написанном на холсте еще не высохшими красками, синий и зеленый. Больше там моря нет. Принято было ругать алмазный мой венец. Дескать, ставит себя в один ряд с гениями и всячески их принижает. На самом деле, не могли простить одного — качества. Той силы любви и тоски, с которой эта вещь написана. Потому и приписывали зависть Калеше или Булгакову. Он им завидовал только в одном отношении. Они уже были в вечности и, следовательно, неуязвимы, а он еще нет. Но теперь и он там, и право его стоять с ними в одном ряду не подвергается сомнению. У человека был один грех, он слишком любил жизнь, слишком любовался ею. Как всякий большой писатель, он из этого греха сделал инструмент, из травмы тему, из страха и отчаяния лирику высочайшей пробы. Уж подлинно алмазный мой венец, лучше, мучительнее этого он ничего не написал. Все там живые, все настоящие. Хотя я, конечно, выше всего ставлю траву забвенья, потому что именно в ней бунинская пепельница, которую постаревшая вдова Бунина Вера хотела ему подарить. Он не осмелился взять. По-моему, зря. Эта крошечная чашечка, которая тогда, в Одессе 19-го года, казалась ему пылающей изнутри, вечно начищенной, теперь почерневшая и как бы съежившаяся. «Ты сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней, до черноты сгори». Это он цитирует в финале. «Господи, сколько стихов узнали мы от него, и не только Мандельштама. Играй же на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту. Это бы мы как-нибудь и без него знали. Но Семена Кисельмана, гениального одессита, умершего своей смертью до войны, Катаев полагал, что он погиб во время оккупации, мы знаем лишь благодаря ему. Он выведен в венце под именем Эскесса. И мы можем теперь повторять, глядя на осеннее море. Прибой утих, молите Бога, чтоб был обилен ваш улов, трудная пениста дорога, по мутной зелени валов. Все холоднее, все позже зори, плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские, но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой. Боже, какой озноб по всему телу, какое нечеловеческое счастье, какой зеленый вечер над коричневым морем. Зачем они все уехали из Одессы? По сравнению с этим вполне ничтожны его общественные проступки и заслуги. Создал юность, спасибо. Печатал Аксенова и Гладилина, Вознесенского и Евтушенко, молодую оттепельную публицистику, спасибо вдвойне. Выступал с официозными речами и интервью, проголосовал за исключение Чуковской из Союза писателей, подписал письмо против Солженицына. Ладно, не этим будет памятен. «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок Оберона», «Алмазный мой венец», уже написан Вертер, «Велеет парус одинокий» и даже «Цветик-семицветик». «Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели». Это заклинание повторяет сейчас и мой 4-летний сын. «Вели, чтобы мальчик Валя Катаев был сейчас в своей счастливой, ленивой, ослепительной предреволюционной Одессе, чтобы друзья хвалили его стихи и чтобы все гимназистки были его».